Глава 5. Единственное обещание, которое выдавила из меня королева, — это подумать. Думать мы должны были вместе с дедушкой и Франциском. А поскольку старшего Декибоа во дворец пропускать не соглашались, мне пришлось забрать призрака. Как только я предложила этот вариант, Пьер-Луи прямо-таки ожил. Наверное, за время пребывания во дворце достал до печенок мой давно покойный родственник и его отца. Призрак это тоже отметил и довольно неприязненно сказал. «Не слишком радуйся, королек. Отсутствовать я могу не больше недели или придется заново проводить настройку». «Я радуюсь за вас», — не растерялся тот. «Вы же трудитесь здесь, не зная ни отдыха, ни развлечений». Франциск подозрительно на него уставился, но Пьер-Луи уже справился с нахлынувшими эмоциями и был сама любезность, холодная и безэмоциональная. «Мне нужен мажонок, чтобы провести процедуру извлечения», — нагло сказал призрак. «Без него ничего не получится. Он практически мой ученик, очень талантливый, не то что нынешние бездари». Пьер-Луи сжал губы, явно удерживая рвущуюся гадость, потом процедил. «Энор Бариль проводит королевскому сердцу его и Николь». «Леди Декибо, можете идти», — королева сымитировала приязненную улыбку, но веяла от нее запредельным отчаянием. «Надеюсь, увидеться с вами совсем скоро». Проводил меня тот же Энор, что забирал с бала. Несмотря на уход короля, танцы продолжались и как раз объявили новый. И если Шарль терпеливо ждал меня, подпирая колонну, то Люсиль уже вовсю кружилась с Базилем. Тот безостановочно болтал, а подруга с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. В правилах поведения на дворцовых балах громкий смех считался неприличным, о чем Люсиль мне успела несколько раз сообщить, пока мы ехали, и она, чтобы не слишком нервничать, повторяла правила, взятые перед этим в библиотеке Академии. Думаю, вскоре они вовсе вылетят из ее головы, но никто не посчитает девушку невоспитанной. Музыка играла столь оглушительно, что напрочь перебивала любые звуки, и смех точно останется незамеченным, будь он даже ужасающе громким. «И как королева?» — спросил Шарль, подавая мне руку. В ряды танцующих мы влились, словно оттуда и не выходили. Говорить не хотелось, хотелось просто танцевать и хотя бы на время не думать о проблемах. Конечно, от этого они никуда не девались, но выглядели далекими и неважными. «Как-как?» — вместо меня ворчливо ответил Франциск. «У королевы оказалось слишком много свободного времени. Она начала думать, а поскольку это действие для нее непривычно, то вбила себе в голову, что только брак Николь с ее сыном позволит избежать Шамбору той пропасти, в которую моя любимая страна пытается свалиться по вине этих недоумков из Совета магов. Филиппа она уже уговорила, осталось уговорить Николь». «Вот как?» — Шарль отвечал призраку, но смотрел на меня. Полок от прослушивания он поставил, поэтому я, даже не пытаясь говорить экивоками, предупреждающе выпалила. «И я за него не выйду, это не обсуждается». А то вдруг опять решит пожертвовать собой ради друга и благополучия страны. Вот я его заранее ставлю в известность, что жертва будет напрасной, потому что я жертвовать собой не собираюсь. Благополучие страны, построенное на жертвах, всегда иллюзорно и может рухнуть в любой момент. «И совершенно напрасно», — важно сказал Франциск. «На троне должен быть леденинг, а не это жалкое подобие монаршей особы. Я бы попросил не оскорблять моего друга», — возмутился Шарль. «Да кто его оскорбляет?» — изумился призрак. «Разве правда может оскорбить? Право слово, мажонок, в твоем возрасте и с твоим многолетним общением с... Пьером Луи, ты мог бы уже давно понять, что он из себя представляет, и использовать вашу дружбу точно так же, как это делает он. Это не обсуждается», — отрезал Шарль. «Вот упертая парочка», — проворчал Франциск. «Поймите, чтобы быть счастливыми вместе, совершенно не обязательно жениться. Подумаешь, официальным мужем твоей любимой женщины будет другой, зато ты с гордостью будешь считать себя любовником королевы. Невелик повод для гордости». «А быть отцом будущего короля?» — вкрадчиво спросил Франциск. «Это ли не повод для гордости?» «Странное у вас представление о гордости, ваше величество», — вмешалась я в этот милый разговор. «Все, что идет на пользу Шамбору, — повод для гордости», — надулся он. «Ваше Величество, ваша гордость мешает нам танцевать. В конце концов, мы приехали на бал, а не гордиться Шамбором, да еще таким извращенным образом», — заметил Шарль. Франциск оскорбленно сдулся и, проворчав «жду вас у сердца», испарился из зала. «Он сказал что-то про королевское сердце или мне послышалось?» «Увы, нет, не послышалось. Нас скоро к нему отведут, чтобы отвязать от артефакта Франциска. Нужно провести совет с дедушкой. Сам понимаешь, без его величества можно что-то упустить». Скорее, с ним можно что-то упустить или, напротив, добавить что-то ненужное. С чего вдруг опять встал вопрос о браке? Фаро шантажирует королеву. Конечно, повод для шантажа у него есть, но по факту он просто-напросто хочет власти. «Ему мало?» — приподнял Шарль бровь. «Получается, мало, если хочет власти не только над магами, но и над остальным населением страны. Он хочет, чтобы совет магов официально правил, а монархи стали лишь декоративным приложением». Шарль присвистнул. «Я посмотрела укоризненно, но только я. Полок никому больше не дал шанса насладиться удивлением мажонка. Смелое желание. И королева уверена, что у него есть все шансы исполниться». Шарль посерьезнел, но танцевать от этого хуже не стал. Мы кружили по залу под великолепную легкую музыку, но легкость из настроения ушла безвозвратно. Не получалось у меня больше не думать о плохом. В голову лезли мысли, что если Фаро рассчитывает обойтись без королевского сердца, значит, и моя жизнь больше ценностей для него не представляет. Мы прошлись в фигуре танца совсем рядом с Люсиль, а вот уж кто наслаждался каждой минутой бала. На ее раскрасневшемся лице сияло восторженно радостное выражение, а взгляд не отрывался от партнера. Тот явно сегодня был в ударе и изо всех сил пытался произвести впечатление на мою подругу, и, кажется, ему это даже удавалось. Но Люсиль вообще особо впечатлительная. Влюбленности у нее происходили довольно часто и причудливо менялись. Исключением стал Пьер Луи, но между ними, похоже, пробежала черная кошка, а уж большая или маленькая, время покажет. Инор Бариль появился под конец танца, да не один. Вместе с ним подошел Пьер Луи в своем настоящем виде, поэтому внимание привлек куда меньше, чем дядя. Вот и Люсиль не заметила его появления, продолжая уже даже не хихикать, а смеяться над остротами Базиля, что было отмечено неприязненной гримасой Пьера Луи. Да, не быть вине в фаворе у короля, а ведь бедолага даже причины никогда не узнает. Танец закончился, и мы собрались опять почти той же компанией. «Пьер Луи», — расцвела Люсиль, — «ты все-таки пришел, я так рада». Теперь погрустнел Базиль, а Пьер Луи, напротив, расправил плечи и засиял, как новёхонькая монетка с королевским профилем. Благо, было с кого брать пример. Себя-то он видел в зеркале ежедневно и даже в профиль, если использовал дополнительные зеркала или заклинания. «Не мог же я упустить возможность потанцевать с самой красивой девушкой в этом зале», — сказал Пьер Луи. «Если бы я сомневалась, соглашаться ли на его предложение, после этих слов точно отказалась бы». «Потому что называть самой красивой другую девушку в присутствии той, на которой ты планируешь жениться, вернейший способ остаться холостым. Такие признания нужно делать наедине». «Ты точно правильно поняла королеву?» — шепнул Шарль. «Ответить я не успела». «Леди Декибо, Инор Буле, пройдемте со мной», — противно процедил Инор Бариль. «Надо признать, что время, проведенное в одном замке с Франциском, на пользу ему не пошло. Мак осунулся, появились мешки под глазами». Взгляд бегал по сторонам, ни на ком не задерживаясь, а в движениях появилась неприятная нервозность. Стало понятно, почему столько слухов ходило о его пристрастии к запрещенным веществам. Опять заиграла музыка, и Люсиль упорхнула теперь уже с Пьером Луи, провожаемая тяжелым вздохом Базиля. Но этот Инор вряд ли станет страдальчески подпирать колонну, пока приглянувшаяся девушка танцует. Правда, проверить это я не смогу. Из бального зала мы уже вышли, и стоило нам оказаться за порогом, как музыка сразу стихла, а Инор Бариль поставил полок от прослушивания. Интересно, кого он так опасается в почти своем замке? Я был против того, чтобы допускать вас до королевского сердца. Решающим аргументом наверняка послужило то, что его величество Франциск исчезнет из дворца на целую неделю, издевательски предположил Шарль. Инор Бариль дернулся, как от пощечины, и посмотрел столь неприязненно, что я сразу вспомнила, что он пытался убить Шарля, и лишь вмешательство дедушки заставило его отказаться от этого намерения. Но сейчас здесь дедушки нет, а Шарль ведет себя слишком вызывающе. Какие гарантии, что сердце продолжит работать, если призрак от него отдалится? Какое-то время проработает точно, а потом его величество Франциск вернется, и работе королевского сердца больше ничего не будет угрожать, сразу ответил Шарль. Интересно, он беседовал с Франциском на эту тему или только что придумал ответ? С другой стороны, если сам Франциск уверен, что ничего с главным артефактом страны не случится, то почему мы должны с ним спорить? В магии он разбирается куда лучше здесь присутствующих, несмотря на призрачное состояние. А без возвращения? Чуть помедлив, задал такие вопросы Инор Бариль, ответ на который его занимал куда больше отсутствие самого призрака. «А без возвращения движущей части артефакта он остановится? Вы же это сами прекрасно понимаете». Бариль вздохнул. По нему было видно, что да, понимал, но надеялся до последнего. «Неделя спокойствия у вас есть», — сочувствующе сказал Шарль. «Может, выспитесь и придумаете что-нибудь?» «Я не хотел бы оставлять вас наедине с сердцем», — не сдавался Бариль. «А придется. Это условие не наше, а его величество», — ответила я. «Но вы же должны понять, что портить артефакт не в наших интересах». «Откуда мне знать, какие у вас интересы?» Смотрел он злой, недоверчиво, ничуть не смягченный проявленным сочувствием, словно мы были в ответе за поведение моего давно покойного предка. «Ладно я, меня еще можно обвинить в родственных связях, но Шарль ведь вообще призраку не потомок, ни с какой стороны. Вы можете нам либо доверять и оставить сердцем, либо не доверять, и тогда мы просто покинем дворец», — чуть раздраженно ответил Шарль. «Пережевывать одно и то же не вижу смысла». «Вот ты как заговорил», — зловеще протянул Бариль. «А ведь я знаю прекрасный способ разом решить все проблемы». «Прекратите», — одернула я его. «Мы союзники. Мы не должны ругаться, пока не разберемся с советом». «Вы правы, леди Декибо», — неохотно протянул он, отвернулся от Шарля и промолчал до самого конца нашего пути. Когда радостный Франциск вылез из стены с приветствием, Энор Бариль страдальчески закатил глаза к потолку и сказал: «Я жду вас здесь. Очень надеюсь, что вы ничего не испортите. Помните, от этого зависит безопасность страны, да и ваша тоже». Прозвучало это угрожающе, но Шарль лишь кивнул, прошел к сердцу, пропустив меня вперед, закрыл дверь и поставил теперь уже свой полог от прослушивания. «Будет достаточно просто забрать отсюда вашу кость, ваше величество?» — спросил он. «Или нужно проделать что-то еще, чтобы сердце работало?» «Достаточно», — махнул призрачной рукой король. «Я подсчитал. Сердце будет замедляться, но с такой скоростью, что за неделю никто ничего не заметит. Если задержаться на подольше, будет уже критично». «Фаро считает, что этот артефакт вообще не нужен», — напомнила я. «Мало ли чего может считать Фаро», — Франциск воинственно вздернул голову. «Наша задача, чтобы он больше беспокоился о своих делах, а не о наших». Он подлетел к стене с проходом и подозвал меня небрежным жестом. Я приложила ладонь, и стена приглашающе отъехала. Казалось, что там совершенно пустынно, но мой любимый кулон, в который вплавилась косточка Франциска, был припорошен пылью. Я часть стряхнула, остальное сдуло, и все же он выглядел весьма непрезентабельно. Пришлось пристраивать его под юбкой, тщательно следя, чтобы не конфликтовал с другими артефактами. «Все», — я вышла из потайного коридора, и стена за мной задвинулась. «Можем идти». «Огонек, ты с ума сошла?» — вытаращился на меня призрак. «Если что-то делается быстро, значит, это делается некачественно». «Разве?» — удивился Шарль. «Так считает большинство людей, поэтому лучше нам задержаться на подольше. Мы серьезные маги, а не шарлатаны какие-нибудь. Значит, все должны делать медленно и осторожно. Кстати, а не научить ли вас новому заклинанию?» Он предвкушающе потер руки. «Научить?» «Научить», — тут же согласилась я. «Там и Нор Бариль волнуется», — напомнил Шарль, кивнув на дверь. «Пусть волнуется, ему полезно», — безжалостно ответил Франциск. «Итак, что вы думаете о совмещении рунной магии и вербальной?»